Татьяна Губейдулина. Черная коза. Трясло немилосердно. Петрову привыкнуть бы уже к сельским дорогам за неполных-то 4 года. А поди ж ты, никак. Вот и матерился сквозь зубы, разъезжая по вызовам на участке в добрую 100 километров. Здесь, в глуши, он сам себе и врач, и фельдшер, и водитель. В буханке, кроме ржавых носилок и пары потертых сидений, больше ничего нет. Как в одиночку тащить эти носилки? Вопрос риторический. Под капотом то и дело что-то фыркает, гремит и подает прочие признаки жизни. Причем жизни, висящие на волоске и грозящие каждую минуту прерваться. Это всякому очевидно, а не только дипломированному врачу. Диагноз подтверждался 2 эпизодами клинической смерти. Оба раза реанимировать Петрову приходилось своими силами. Слякоть стояла непролазная. Буханка то с пыхтением вползала на пригорке, где было немного суши, то скатывалась в низины и ревела двигателем, выбрасывая из-под колес фонтаны грязи. Зазвонил телефон. Петров потянулся к пассажирскому сиденью, на секунду отвернулся, а когда снова посмотрел вперед, поперек дороги стояла черная коза. Он ударил по тормозам. Скорость у буханки была небольшая, зато инерция колоссальная и тормозной путь, близкий к бесконечности. Коза, не мигая, смотрела на автомобиль. Дистанция между ними все сокращалась и сокращалась. «Уйди, дура!» – крикнул в сердцах Петров. Животное не шелохнулось. Он матюгнулся и дернул ручник. В недрах машины что-то завизжало, колеса скользили по вязкой грязи. Дурная скотина так и стояла на дороге. Петров зажмурился. Деревенские постоянно посмеивались, мол, сразу видно, городской человек. Жалко ему всех, не может даже червяков для рыбалки накопать. А тут целая коза. Наконец машина со скрежетом остановилась, и Петров осторожно открыл глаза. Никакого животного на дороге не было. «Хватило все-таки мозгов», – буркнул он. Движок молчал. Несколько попыток оживить его ни к чему не привели, так что Петров выпрыгнул на дорогу и выволок сумку с врачебным своим скарбом. До Никитина, где ждала его пациентка, было рукой подать. Дойдет пешком. А с машиной потом разберется. Сначала люди. Хорошо бы только карта не обманывала. А то видели уже. Нарисовано близко, а на самом деле полчаса ходу быстрым шагом. Что-то показалось доктору странным. Петров осмотрелся. Да нет, вроде все нормально. Обычная грунтовка. На кустах переливались капли недавнего дождя. Капли. Вот что его смутило. Ивняк рос по обе стороны дороги стеной, и ни с одной ветки не стряхнуло воду. Он опустил глаза. За ним были четкие отпечатки его сапог и колес у УАЗика, а впереди – нетронутая грязь. Петров сделал несколько шагов. Остались глубокие следы. Может, он проехал то место, где стояла коза? Доктор вернулся 100 метров. Нигде ничего. Как же тогда коза попала на дорогу? С неба свалилась, что ли? И куда потом делась? «Да черт с ней!» Буркнул он и поплелся в Никитина. Не хватало тут еще стоять полдня, думать о всякой ерунде, когда люди ждут. Деревня была прямо за поворотом. Еще одно заброшенное место. Петров, вообще-то говоря, даже не думал, что здесь еще кто-то жил, пока утром не зазвонил у него телефон, и дряхлый женский голос не попросил доктора о посещении. Повод тоже был какой-то невнятный. То ли давление, то ли бессонница. По ненадежной деревенской связи не понял, но раз позвали, надо ехать. В деревне, в отличие от города, врачей просто так никто не гонял. Вызывали только, когда уж совсем припирало. В Никитино все было тихо и неподвижно. Куры и те нигде не копошились. «Уж не одна ли тут эта бабка живет? Хоть бы кошку завела, что ли, или собаку, а то рехнуться от такой тишины можно. Уж в ушах звенит». «Грустно, конечно, смотреть на эти брошенные деревни. Грустно». Петров прочавкал по грязи к желтому дому. В прямом смысле желтому, то есть не к психушке, а просто избе, выкрашенной в соответствующий цвет. Калитка из посеревшего штакетника была закрыта на кольцо из алюминиевой проволоки. «Врача вызывали?» Прикнул для порядка Петров. Знал же прекрасно, что да, вызывали. Со скрипом отворил калитку и пошел к крыльцу. «Бабуль, открывай! Доктор пришел!» Нигде ни звука. А вот это уже нехорошо. Что же, забыла она про него? Или в приступе маразма позвонила? Или он название деревни не так расслышал? В такую даль притащился, а тут никого. А может, плохо ей стало? Сознание потеряла? «Бабуля! Анастасия Семеновна! Доктора встречай!» Откуда-то из-за дома послышалось блеяние. Значит, кого-то бабка все-таки держит. Овцу, что ли, или козу? Может, это ее скотина и выскочила перед ним на дорогу? Блеяние приближалось. Ну вот, чудесно. Приехал к старушке, а тут одна овца. Пора на ветеринара переучиваться. Тем более деревенские постоянно спрашивали у Петрова что-то про своих животин. Какая, в конце-то концов, разница? Людей лечить, коров, поросят, да хоть тараканов. «Иду, иду, милок!» Из-за угла появилась бабулька, вида крайне любопытного. Сухощавая, сгорбленная, почти без морщин, она еле ковыляла. Руки были исковерканы ревматоидным артритом. Острый с хитрецой взгляд, из-под темного платка с алыми розами. Что-то было в этом взгляде такое, отчего Петрову стало неуютно. Ждала, наверное, поопытнее врача, а тут он. Но это ему не впервой. Словами «Ой, какой молоденький!» его встречали с завидной регулярностью. Он даже всерьез подумывал надеть очки и отпустить бороду, а потом сам на себя за такие мысли разозлился. Не хватало еще. Пусть радуется, что хоть такой врач есть. «Извини, милок, в огороде была. Не слыхала, как ты пришел», — причитала бабка, поспешая к крыльцу. Объяснение сомнительное. Ни на руках, ни на галошах у нее Петров не заметил ни пятнышка. А какие же грядки, чтоб землей в них не измазаться? Да и погодка не располагала. Только что закончился дождь, причем весьма сильный. И холод стоял собачий. Хотя какое врачу, в общем-то, дело, где была пациентка? Пришла, и хорошо, а то вышло бы глупо. То ли сиди, жди ее, то ли поезжай обратно, так и не выяснив, что у нее стряслось. «Бабуль, твоя коза по дороге в Стародубцево бегает?» «Какая коза?» – удивилась она. «Нет у меня никакой козы». «Как будто блеял кто-то за домом». «Показалось тебе, милок, нет у меня никого». Старуха с надрывным скрипом отворила дверь, прошла в сени и стащила с себя косматое черное нечто. Шубу? Тулуп? Больше всего это было похоже на свалявшуюся собачью шерсть, да и пахло соответствующе. Петров стянул резиновые сапоги и зашел вслед за бабкой в комнату. «Что случилось-то, бабуль?» «Ой, миленький, нехорошо мне. А чего? Сама не пойму». «Болит где-нибудь?» «Болит и не болит, а так, ну, вот так кружит, что ли?» «Это уже что-то. С головокружения и начнем. Давай давленьице померим, Анастасия Семеновна». «Померь, миленький, померь». Она засуетилась, забегала вокруг стола, на силу усадил. То стол доктору подать, то рукав поднять, то клеенку грязную поменять. «Ну, – подумал Петров, – будет сейчас под 200 с такой беготней». 150, озвучил он и сам не поверил. «Во дает! Вот что значит всю жизнь на воздухе прожить и работать физически, а не в офисе штаны просиживать. Ну, как будто низковато все же». «Обычно какое давление?» Пациентка буркнула что-то невнятное, но потому как спокойно она себя ведет, Петров заключил, что ничего странного в таких показателях для нее нет. «Ладно, посчитаем пульс». «Да у тебя жар, мать!» Едва доктор дотронулся до ее руки, его обожгло. Кожа прямо-таки пылала. Может, потому и голова у бабули кружится? Странно было только, что при такой лихорадке, а на градуснике через 5 минут были уверенные 38,5, пациентка чувствовала себя хорошо. Нет, понятно, что женщины температуру лучше переносят, и при пресловутых 37,2 умирать отказываются. Но не до такой же степени. «Бабуль, тебе в больницу надо. Нельзя с такой температурой дома сидеть». мой милок, да какая же мне больница?» – запричитала бабка. «Уморят меня там, а огород на кого оставлю? Хозяйство?» Петров бился так и эдак, то запугивал, то уговаривал, но переубедить не смог. С тяжелым сердцем велел писать отказ. Утешало немного только то, что необъяснимый жар, похоже, и впрямь старуху не мучил и даже не беспокоил. Но надолго ли такое благополучие? Делать было нечего. Ложиться в больницу бабка отказывалась наотрез и бумагу написала охотно. Не драться же с ней. Петров осмотрел и послушал пациентку. Везде все на удивление хорошо. Уколол ей анальгин с димедролом, оставил блистер казенного парацетамола с указанием, как принимать, и строго напутствовал сразу звонить, если поплохеет. Еще раз попытался уговорить на больницу ни в какую. На том и распрощались. «Надо бы завтра навестить ее», — рассуждал доктор сам с собой, шагая к машине. «Посмотреть, как она, да и кровь взять. Странно как-то. Температура высоченная, а больше нигде ничего. И главное, чувствует себя прекрасно. Чудеса да и только». Петров вдруг вспомнил, что буханка-то у него заглохла. Настроение испортилось окончательно. Неизвестно, сколько он сейчас еще проводится с движком и сумеет ли вообще сам его починить. Не исключено, что к чуду отечественного автопрома наконец постучалась костлявая. УАЗик и так слишком долго ее обманывал. И если последний час буханки действительно пробил, то по остальным вызовам придется пройтись пешком, что даст пару десятков километров. Шах и мат, адепты 10 000 шагов. А это, в свою очередь, означает, что за тонну бумаг в амбулатории Петров возьмется ближе к ночи, и ночь эта с вероятностью процентов 95 будет бессонной. Он заранее рассердился, дернул пятнистую от ржавчины дверцу сильнее, чем требовалось, и зашвырнул сумку на пассажирское сиденье. Повернул ключ, который даже не удосужился вытащить из замка зажигания, прежде чем идти в Никитина. К его изумлению, движок охотно ожил и заурчал. «Ну и ну», – только и сказал Петров. Странный денёк выдался, спору нет. Да еще в кабине появился непонятный запах, как будто в отсутствии доктора там посидел кто-то в страшно вонючих носках. А, впрочем, черт с ним, с запахом. Можно и окна открыть, благо не зима на дворе, пусть и холодно. На остальных вызовах ничего примечательного не случилось. Козы больше под колеса не выскакивали, пациенты не терялись, а смирно дожидались врача, к тому же болели простыми, понятными болезнями. Кто простудой, кто поносом, а кто и похмельем. Петров закончил даже раньше, чем думал, и в 5 часов вечера уже вернулся в амбулаторию. «Здрасте, Нина Михайловна!» «И вам не хворать, Иван Сергеевич?» отвечала неизменные свои фразы регистратор Дубковской амбулатории. Дама эта была монументальная. 78 лет, 2 вдова, 6 детей, кто где по всей необъятной, 15 внуков и уже даже 3 правнука. Успевала и по хозяйству хлопотать, и в огороде копаться, и амбулаторию содержать в образцовом порядке. Петров сел за бумаги и часа через полтора дошел до вызова в Никитина. Была у него дурная привычка, забывал записи делать. Вообще-то полагалось карточки оформлять сразу на вызове, но Петров был сам себе начальник и делал по-своему. Нина Михайловна неизменно выручала на предмет имен и фамилий, потому что весь участок знала как свои 5 пальцев. От внешности пациентов до цвета их коров и количества кур. Если бы не она, Петров за годы работы попал бы в 100 дурацких ситуаций. Вот и фамилию бабули с непонятной лихорадкой надо спрашивать. Если повезет, застанет еще Нину Михайловну и в минуту все выяснит. Регистратор как раз надевала галоши в синях. «Нина Михайловна, а как фамилия этой бабули из Никитина? Ну, в желтом доме. Козу еще черную вроде держит». Она посмотрела на него как-то странно, покачала головой и ничего не сказала. Надоел он ей своей безалаберностью, видно. «Нина Михайловна?» «Вы, Иван Сергеевич, чем шутки шутить? Лучше б карточки сидели писали. Может, в кои-то веки домой бы вовремя ушли», — ответила она и вышла. «Ну и ладно», — буркнул Петров. «Сам разберусь». А разбираться в любом случае пришлось бы самому. Петров запоздало вспомнил, что Нина Михайловна отпросилась у него на недельку в отпуск, съездить в Новгородскую, к родне. Но ничего. У нее в картотеке такой порядок, что и дурак поймет. Вот только никаких карточек ни на какую Анастасию Семеновну Петров не обнаружил. Даже ящика с биркой Никитина в регистратуре не было. Ни единого человека, ни одной записи. Не болеют они там вообще, что ли? Проще было поверить в это, чем в ошибку безупречной Нины Михайловны. Он вспомнил, что пациентка ведь должна была ему с какого-то номера звонить, когда вызов оставляла. Во сколько это было, он примерно помнил. Петров мысленно выругался. Нагородил тут огород вместо того, чтобы просто позвонить и все у старушки выспросить. Он пролистал все входящие вызовы, но около 10 утра, когда звонила Анастасия Семеновна, ни одной записи не нашлось. Доктор перепроверил еще раз. Ничего. Впрочем, тут как раз удивляться не приходилось. Связь в деревне ненадежная. Звонок вполне мог и не записаться. Делать нечего. Придется все выяснять на месте. Так и так планировал на следующее утро навестить болезную. Заодно и фамилию спросит, и дату рождения, и даже полис со СНИЛСом. За ночь дорогу совсем развезло, и наутро буханка еле пробралась в сторону Никитина, а на подъезде к деревне опять намертво заглохла. Перед тем же самым поворотом, что и накануне. Ладно, хоть без козы на этот раз обошлось. Петров дошагал до желтого дома и застал пациентку в добром здравии и бодром настроении на крыльце. «Ой, миленький!» – обрадовалась она. «Я и не ждала сегодня!» Выяснилось, что температура у нее даже выше, чем накануне – 38,9. Петров был не на шутку озадачен, потому что никакой другой симптоматики опять не обнаружил. Снова предложил поехать в больницу, снова отказ. Взял кровь и помчался в амбулаторию. Может, хоть по анализам что-то прояснится. Как раз была пятница, а значит, дежурил ворчливый Климент Палыч Зайцев. Опытнейший лаборант, настоящий кладезь диагностической мудрости. Он работал всего 2 дня в неделю, а в остальное время занимался важнейшим делом, а именно, напивался до чертиков. Ставить диагнозы, едва глянув в микроскоп, ему это не мешало. Если кто и мог разобраться в сложном случае, так это Зайцев. Или, по крайней мере, помочь. Петров отдал пробирки и уселся ждать, коротая время с бумагами. Опять забыл спросить у бабки фамилию. Не до того было. Климент Палыч ворвался в крошечную ординаторскую. «Ты что за говнину мне принес?» — накинулся он на Петрова. «Мне, по-твоему, совсем заняться нечем?» Такая уж у него была речевая особенность. Вставлять слово «говно» и его производные куда надо и не надо. Причем саму эту субстанцию, когда дело касалось ее анализа, Зайцев церемонно называл только «калом», и никак иначе. «В смысле?» Лаборант швырнул под нос доктору серый бланк анализа крови, заполненный удивительно четкой для такого стажа возлияний рукой. «Ты у кого эту кровь взял? У коровы?» «У бабки вены не нашел, то хоть на скотине попрактиковался?» «Сам ты корова!» Что он там насчитал такого? Лейкоциты – норма, причем не изменена ни одна фракция, что для такой лихорадки чрезвычайно странно. Тромбоциты – норма. СОЭ – 10. Тоже замечательно, хотя и удивительно. Что Палычу-то не понравилось? Петров посмотрел пониже, на показатели красной крови, и сразу понял, что... Эритроциты – 12, почти втрое выше нормы. Гемоглобин при этом всего 90. То есть эритроциты эти пустые, и кислорода никакого переносить не могут. Бабка при этом, как отчетливо помнил Петров, была весела и румяна, и ни в какой обморок даже отдаленно падать не думала, хоть и жаловалась на головокружение. «Палыч, ты уверен, что в эритроцитах не обсчитался?» «Иди сам посчитай», – фыркнул лаборант. «Я уж 12 от 4 всяко отличу». Петров и сам не верил, что Зайцев мог настолько ошибиться. На 1/10, может быть, но не втрое. А значит, у бабки из Никитина какой-то непонятный эритроцитоз, причем огромный. «Биохимию сделай», – велел Петров. «Говнохимию», – огрызнулся лаборант. Реактивы еще на эту хрень тратить!» «Делай, что говорят!» Климент Палыч еще поорал, но выполнить анализы все же соизволил. Гремел пробирками так, чтоб все сразу поняли, что он думает о творящемся произволе. Начался прием, так что до результатов, демонстративно брошенных в лаборатории, Петров добрался только вечером. И если общий анализ крови вызвал сильное недоумение, особенно в сочетании со странной клинической картиной, то биохимия добила доктора окончательно. АЛТ – норма. При этом АСТ – под 200. То есть в 5 раз выше допустимого верхнего значения. Как это понимать? Бессимптомный инфаркт? Но не с таким же соотношением. Дальше лучше. Сахар – 2,8. Суровая гипогликемия, непонятно откуда. Ладно бы бабуля была на инсулине и, например, кольнула его и забыла поесть. Может, забыла сказать? Так он ведь про болезни-то спрашивал. Итак, дано. Пациентка без единого симптома, кроме высоченной температуры, при этом с диким эритроцитозом, катастрофическим цветным показателем, непонятными ферментами печени и низким сахаром. И как прикажете это понимать? Доктор вспомнил, как подписывал бумаги у заведующего кафедрой терапии накануне отъезда в деревню. Учился Петров всегда ни шатка ни валка, потому и решил, что в городе ему делать нечего, никуда не устроиться. Глубинка – другое дело, там любого врача с руками оторвут. Заведующий был стареющий и дородный весельчак, который обожал выдавать бородатые анекдоты за случаи, произошедшие с его студентами. Аудитория вымученно смеялась, потому что иначе допуск к экзаменам можно было и не получить. Так вот, этот самый заведующий выслушал рассуждения Петрова, посмотрел на него поверх очков и сказал: «В деревне, молодой человек, как раз хорошие врачи нужны. Это в городской больнице, где помимо вас еще сотни человек дежурит, можно чего-то не знать. А когда вы один медик на пару сотен километров, надо уметь все». Петров тогда только хмыкнул и подумал, что ничего-то заведующий не понимает, зато теперь осознал, насколько тот был прав. Конечно, есть телемедицина, можно посоветоваться с кем-то из однокурсников или старших коллег, но если бы он трудился в стационаре и мог сейчас, к примеру, спуститься с пробиркой в отделение переливания крови и попросить перепроверить результаты, насколько было бы легче. С интернетом в деревне было туго, но Петров после получаса упорной борьбы все-таки смог отправить анализы пациентки в чат своего потока с пометкой, что симптомов никаких нет. Гематологам никто с их курса не стал, но, может, у ребят хоть какие-нибудь мысли будут. Первый комментарий был лаконичен. «Жесть!» Это Петров и сам понимал. Все остальные, а в обсуждении поучаствовало почти 20 человек, высказывали похожие мнения, но по делу никто ничего так и не сказал. Петров засиделся в амбулатории до поздней ночи, что было даже хорошо. Работа отвлекала от тревожных мыслей о старушке из Никитина и загадочном ее состоянии, объяснить которое доктору не хватало ни знаний, ни опыта. Утром надо ехать в Никитина и любыми способами уговорить пациентку лечь в больницу, рассуждал доктор. В идеале в областную. В районные, кроме бинтов и зеленки, лечить все равно нечем. Впрочем, если старушка наотрез откажется далеко ехать, пусть хоть в какую-нибудь ляжет, а там разберемся. Спал он плохо, и ни свет ни заря уже трясся по знакомой грунтовке. Последний поворот опять прошел пешком. Странному нежеланию буханки ехать к Никитину Петров уже даже не удивлялся. В окнах желтого дома горел свет. Что ж, замечательно, не придется будить бабулю. Впрочем, она наверняка встает с первыми петухами, как и все старики. Жила бы в городе, еще и на транспорте бы в час пик каталась, с сумкой на колесиках. Доктор постучал в дверь, подождал немного, ответа не было, подошел к светящемуся окошку. «Бабуль, открывай, свои!» Стекло в рассохшейся раме неприятно задребезжало, когда Петров постучал в него костяшками. Звук был какой-то болезненный, а главное, никакого движения внутри не вызвал. Ладно, подождем. Раз свет включен, значит, хозяйка где-то рядом и скоро вернется. Нынче суббота, приема в амбулаторию нет, вызова висит всего два, причем несрочных. Торопиться особо некуда. Минут 10 Петров торчал у крыльца желтого дома, то и дело покрикивая: «Анастасия Семеновна, к тебе приехали!» Утро было сырое и липкое, так что доктор быстро начал подмерзать. Огляделся, еще раз позвал старушку по имени, опять без толку, и решил пройтись немного, согреться, а заодно и на Никитина поглядеть. Деревня была одно название. Помимо желтой избы, еще 4 дома, вот и все. Дом Анастасии Семеновны стоял первым. Трава была в человеческий рост. Не считая этого, дома и дворы выглядели на удивление ухоженными, как будто хозяева вышли из них на минутку, а не уехали навсегда. Может, не так и давно Никитина обезлюдила? Смотреть было особо не на что, и Петров, дойдя до последнего дома, повернул обратно. Снова подошел к крыльцу Анастасии Семеновны, хотел заглянуть в окно, вдруг разглядит что-нибудь. Запнулся, чуть не упал, посмотрел под ноги. У самой двери валялись испачканные в грязи галоши. Доктор был уверен, что когда он приехал, их здесь не было. И совершенно точно не было свежих следов, которые сейчас этими галошами как раз и заканчивались. Следы явно не его, потому что заметно меньше размером и шли из-за угла к крыльцу. Странно, что бабуля проскочила в дом, а он и не заметил. Да могла бы и сама откликнуться. Слышала ведь наверняка, что он ее кричал. «Ладно, мы не гордые», – буркнул доктор и снова принялся стучать и звать. Провел он за этим занятием почти 10 минут, но ответа не было. Вот и что теперь делать? Продолжать ломиться? Так можно весь день тут провести с тем же эффектом, то есть нулевым. В конце концов, раз уж у нее нашлись силы вокруг дома ходить, значит, жива и не так уж плохо себя чувствует. Петров помялся около крыльца, для порядка попробовал еще пару раз хрикнуть, да так и уехал, не солоно хлебавши. На автомате посетил 2 пациентов. Одного с обострением гастрита после возлияний отругал, другого с переломом руки в местную больницу отвез. Мысли о старушке из Никитина не шли из головы. Отвязавшись, наконец, открывшего его последними словами больничного хирурга, Петров запрыгнул в машину и хотел было ехать к Анастасии Семеновне, но тот позвонил Климент Палыч и вызвал в амбулаторию. Пришло 3 человека. Почему и зачем они пришли в неприемный день, история умалчивала, но лаборант настаивал, что случаи серьезные. Так и оказалось, и доктор провозился с больными, число которых к его приезду удвоилось до самого вечера. Начинало темнеть. Зарядил мерзкий дождь, больше похожий на водяную пыль или туман. Петров умчался по грунтовке гораздо быстрее, чем следовало бы, и 2 сверкнувших впереди кружочка заметил слишком поздно. Ударил по тормозам и с ужасом смотрел, как приближается темный силуэт с блестящими в свете фар глазами. Он был готов поклясться, что поперек колеи опять стояла черная коза. От резкого торможения буханку развернуло правым боком по ходу движения. Петров приготовился к столкновению, которого так и не случилось. Когда пару минут спустя он перевел дух, выровнял машину и поехал дальше, ни козы, ни следов на дороге не было. Конечно, перед последним поворотом УАЗик заглох. Как раз к этому доктор уже привык. Добежал до желтой избы и принялся колотить в дверь и окна. Ни на стук, ни на крики опять никто не вышел. Теплый желтоватый свет 40-ваттной лампочки лился на улицу через занавески с рисунком под хохлому. Где-то за домом закричала коза. Не заблеяла, а именно закричала, как человек, которому очень больно. Та самая коза, которой, по словам бабки, у нее не было. Петров ломанулся за угол. Света из окон едва хватало, чтобы доктор видел хоть что-то, но от коварных ям и бугров с пучками травы не спасал. Коза орала. Он был уверен, что обнаружит несчастную животину в каком-нибудь сарае за домом, но звук не приближался. Доктор кидался то вправо, то влево, то возвращался, то бежал вперед, без толку. Вопли так и доносились откуда-то издалека. Из-за шума дождя, который уже лил вовсю, различить хоть что-то было невозможно. Петров решил вернуться к крыльцу и еще раз попробовать заглянуть в окна. Нога в чем-то запуталась. Он подсветил фонариком телефона, в грязи валялся платок. Заношенный, темный, с красными розами. Галош у крыльца не было. Значит, старуха снова выходила. Наверное, тогда платок и обронила. А вот куда она делась после этого и почему в избе так и горит свет, Петров не мог даже предположить. В голову лезла какая-то чушь про похищение и вооруженный налет. Какой к черту налет? Что у нее брать-то, у одинокой бабки в заброшенной деревне? Сам он ее не найдет. Надо звать на помощь, МЧС, полицию, кого угодно, пусть ищут. В конце концов, на медицинском факультете его не учили, что делать, если диагностически неясный пациент взял и растворился в воздухе. Петров вытащил телефон. Нет сигнала. Ну, разумеется. Машина не едет, связь не ловит. Прямо Бермудский треугольник какой-то, а не деревня. Ни с того ни с сего вспомнилась любимая мамина фраза. «Ну и что у нас тут за уголок дедушки Дурова?» «К чему это вообще?» Петров подергал дверь, потом подналёг на нее без толку. Уперся ногами поудобнее, ударил плечом – никакого эффекта. Дверь даже не затрещала. Выломать ее нечего было и надеяться. Может, найдется у бабки какой-нибудь инструмент? Лом или топор? В такой темени надеяться что-то отыскать было опрометчиво. Доктор, тем не менее, засветил фонарик на телефоне и снова пошел вокруг избы, выискивая сарай или колоду, в которую мог бы торчать колун. Дождь лил как из ведра, вода текла за воротник, Петров боялся, как бы телефон не перестал работать. Он вдруг обнаружил, что снова стоит перед крыльцом. Получается, обошел весь дом и никакого инструмента не обнаружил. Как она живет-то тут без ничего? И что дальше делать? Пойти по соседним дворам посмотреть? К тому времени, как доктор обследовал территорию у последнего дома, он вымок до нитки. Ни топора, ни лома, ни даже грабель или лопаты он так и не нашел. Странная какая-то деревня. Может, жильцы все с собой забрали, прежде чем уехать отсюда? Делать в Никитина было больше нечего. Он только потеряет время, пытаясь высадить бабкину дверь. Да из чего он вообще решил, что она в доме? Может, ушла куда-нибудь в лес, и там лежит без сознания? Надо искать помощи. Петров вытащил телефон, протер рукавом. Экран не включался. Видимо, вода все-таки попала внутрь и что-то там закоротило. Он добежал до буханки, запрыгнул в кабину, завел двигатель и попытался тронуться с места так резво, что УАЗик снова заглох. Заставить машину двигаться удалось только с третьего раза. Подобных конфузов с Петровым не случалось со времен автошколы. Наконец, он выбрался на асфальтированную дорогу. Позвонить ни в 112, ни в полицию он не мог. Нужно было обращаться напрямую в участок, с шефом которого Петров познакомился, когда выезжал на констатации. Капитан полиции Андрей Михайлович Зарецкий был, по мнению доктора, человек хоть и непростого характера, зато разумный и, главное, опытный. Участок располагался в селе Богородском, в обычной избе, которая ничем, кроме соответствующей сине-белой таблички, от других домов не отличалась. Петров с облегчением увидел в окнах свет и ввалился без стука. «Что случилось?» – с кислым видом спросила у него дежурная. Кроме нее, двоих патрульных из Зарецкого, других полицейских в районе не было, а потому нагрузку они на себе тащили запредельную. «Зарецкий где?» «Уехал. Срочное дело», – веско ответила та. Петров почти слышал, как она мысленно добавляет «в отличие от тебя». Он давно подозревал, что дежурная эта питает к капитану какие-то нежные чувства и всячески пытается оградить от лишней, по ее мнению, информации и тем более работы. «У меня тоже срочное. Когда он будет?» «Не знаю. Может, к утру?» «Я подожду». «Долго ждать придется». Доктору показалось, что она прекрасно знает, куда и как надолго убыл Зарецкий. Вполне возможно, он и вовсе пошел домой спать. «Ничего, я не тороплюсь». «Я вообще-то хотела прилечь, пока спокойно», – настойчиво проговорила она. Уму непостижимо. Как человек может разговаривать с настолько поджатыми губами? «Ладно», – сдался Петров. «Я в машине подожду. Скажете ему?» «Обязательно». Доктор вышел из участка, забрался в УАЗик и стиснул руками руль. Мысли бились в голове. Казалось, что он сделал недостаточно, преступно мало, но что еще было в его власти? Ехать в Никитино, ломать самому дверь, бегать по лесу, искать бабку, съездить за спасателями, они аж в Ивановой горке, а это 70 километров. Прибудут, в лучшем случае, следующим утром, и то, если бригада свободна. А свободна она, по опыту Петрова, была примерно никогда. А если со старухой все же стряслась беда? Вдруг ей прямо сейчас, сию секунду, нужна помощь, а он сидит тут в машине и рассуждает, что ему делать. С другой стороны, а что еще он может? Доктор вытащил телефон в надежде, что тот может оклемался, но экран оставался темным, несмотря на все манипуляции. Петров вдруг почувствовал страшный голод. Он ничего не ел с самого обеда. Пошарил в сумке и, на свое счастье, обнаружил два бутерброда из черствых ломтей хлеба и кусков заветренного сыра. После еды, даже такой скудной, потянуло в сон. Доктор все еще не решил, что же ему делать и должен ли он вообще что-то предпринимать сам. Остается только ждать Зарецкого. Во всяком случае, решение получше измученный мозг не выдал. Петров подпер голову рукой. Он снова был в Никитино. Зарево пожара заметил еще с дороги. Когда Петров добежал до желтой избы, то увидел, что она вся объята пламенем. К крыльцу или окнам подойти было невозможно из-за страшного жара, от которого, казалось, плавилось лицо, но даже с нескольких метров доктор слышал крики и стук. Кто-то отчаянно пытался вырваться из дома. Дверь на крыльце ходила ходуном. Петров прикрыл лицо рукавом, насколько мог, и бросился к дому. Вопли становились все отчаяннее. Казалось, в них появилось что-то нечеловеческое. Лопнули оконные стекла, огонь уже взметнулся выше дымохода. Стук был таким громким, что, казалось, его издают сразу несколько человек. Петров дернулся и открыл глаза. Но запах дыма и стук никуда не исчезли. Он увидел, что уже рассвело, а в водительское окно буханки стучится недовольный Зарецкий. Из труб близлежащих домов поднимался дым. «Что стряслось у тебя?» — хмуро поинтересовался капитан. Петров выскочил из машины. «Наконец-то! Надо срочно ехать! Там, возможно...» «Да подожди ты! Пойдем, расскажешь все по порядку!» Зарецкий, не дожидаясь ответа, развернулся и пошел в участок. Доктор за ним. Едва они оказались внутри, Петров затараторил. «Я был на вызове в Никитино. Два дня подряд ездил. Старушка там, Анастасия Семеновна, непонятно чем болеет. Симптомы странные, а анализы и того чище. Увидел их, посоветовался с коллегами, поехал вчера утром опять к ней. Думал, все-таки уговорю на больницу. Приезжаю, ее нет, дом закрыт, а свет в окне горит. Галоши под крыльцом валяются и следы к крыльцу. Вечером опять нет бабки. А за домом коза орёт, как резанная. Пошел искать. Ни козы, ни старушки. Зато платок, который она на голове носила, на дворе в грязи валяется. А свет так и горит. Чую, случилось там что-то нехорошее. Надо спасателей звать, дверь ломать, не знаю». Зарецкий молча выслушал всю эту историю, глядя прямо в лицо врачу. А когда тот замолчал, спросил. «Вам там что, спирта много выдают? В вашей богадельне». «В смысле?» – опешил Петров. «В смысле, такое только с перепою придумать можно. Думаешь, мне тут делать нечего, кроме как твои сказки слушать?» «Да какие сказки? Говорю ж, пропала бабка, дом брошен, коза. Может, заперлась старушка, да и загнулась там внутри?» «Нет там ни дома никакого, ни козы, ни бабки». «Да как нет? Говорю же, только что оттуда». «Так и нет. Ты, видно, хорошо на грудь принял, раз такое причудилось. Он даже в машине уснул». «Что ж, они сговорились, что ли? Сначала Нина Михайловна, теперь Зарецкий». «Да говорят тебе, там беда какая-то, и не пил я. Не чуешь, что ли? Перегаром не воняет». «Поехали». Капитан вдруг поднялся и сгреб со стола ключи от машины. Спустя минуту они с Петровым уже тряслись в полицейском УАЗике, который был примерно в том же состоянии, что и буханка с красным крестом. Ехали молча. Сначала минут 15 узкая асфальтовая дорога в пятнах гудрона. Когда в Стародубцево свернули направо, на грунтовку, Зарецкий наконец спросил. «Сюда ты ездил?» «Да. Что вообще?» «Сейчас увидишь», – перебил капитан. «Не уймешься же иначе со своими россказнями». Полицейский УАЗик благополучно преодолел низину, в которой неизменно глохла машина Петрова. Последний плавный поворот, и перед ними деревня Никитина. Точнее, то, что было когда-то деревней Никитина. Торчащие печные трубы, давно остывшие пепелища, на которых успела вырасти не только трава, но и кусты. Петров ошалело озирался по сторонам, а Зарецкий тем временем рассказывал. «Пожар был 5 лет назад, осенью. Никто так и не понял, с чего все запылало, да, честно говоря, особо и не вникали. Предположили, что проводка у кого-то коротнула. Трава уже сухая была, ветер сильный дул. Видно, потому так быстро все и случилось». «Погиб кто-нибудь?» «Дедок один, в первом доме жил. А больше в Никитино и не было никого. Пожар-то осенью случился. Дачники, на счастье, уже все разъехались». Они вернулись в машину. Петров помолчал, а потом заговорил. «Где же я тогда был?» «Судя по россказням, в запое», – пожал плечами Зарецкий. «И лечил там несуществующую бабку в сгоревшей дотла деревне». «Да не пил я! С самого Нового года!» «Тогда не знаю». Капитан довез Петрова до участка и высадил около буханки, а сам поехал дальше. Доктор перебрался в свою машину и уставился перед собой, не моргая. Голова у него кружилась, во всем теле была страшная слабость. «Как такое возможно? Как он попал в деревню и осматривал там пациентку, если деревня сгорела дотла 5 с лишним лет назад? Куда же он ездил? И кто эта старуха с непостижимыми симптомами и анализами? Должно было быть какое-то логичное, разумное объяснение. Никто не ездит в прошлое. Невозможно навещать людей в домах, которых давно нет. Людей, которые к тому же в этих домах и не жили. Зарецкий ведь сказал, что в желтой избе до пожара был только одинокий дед. С медицинского факультета Петров выпустился еще большим материалистом, чем поступал туда. Он не верил в путешествия во времени, оборотней, ведьм, ворожей, гомеопатов и астрологов. За каждым чудом, по его мнению, стояла чья-то хитрость или алчность, а чаще и то, и другое. Зарецкий ему не поможет. Никто не поможет. Надо ехать в Никитино и самому разбираться, что за чертовщина там творится. В конце концов, даже если бы не было других причин, он обязан лечить людей. Он не имеет права бросить пациентку без помощи. Пусть эта пациентка, возможно, и существует только у него в голове. Петров завел УАЗик. Ему вдруг показалось, что в кабине снова витает странный запах, как несколько дней назад. Но доктор уже не был ни в чем уверен, а меньше всего доверял собственным органам чувств. В лобовое стекло били струйки дождя. На этот раз машина все-таки проехала злополучный поворот, и доктор выпрыгнул из нее у самого дома Анастасии Семеновны. Ни звать, ни стучать не стал. Дверь на крыльцо отворилась, едва он коснулся ручки. От скрипа петель ушам стало больно. «Бабуля! Анастасия Семеновна!» Доктор вошел в комнату. В ней было холодно и пусто. Пахло так же, как в кабине буханки. Он вдруг понял, что это за запах. Мокрая овчина. Наверное, где-то сушился косматый бабкин тулуп. «Бабуль, ты где?» Петров прошел мимо печки и заглянул в дальнюю комнату. Там тоже никого не было. Он повернулся и очутился лицом к лицу со старухой. В правой руке у нее был длинный нож. «Анастасия Семеновна?» Пробормотал он и попятился. «Здравствуй, милок. Приехал таки?» Она ласково улыбнулась, но глаза остались холодными. «Замерз, небось. Хлебушка отрезать тебе с сальцом?» Бабка махнула ножом в сторону стола. Доктор мог бы поклясться, что когда он полминуты назад заходил в дом, на столе ничего не было. А теперь там стояли две кружки, лежал шмат сала и буханка черного хлеба. Да и сама бабка умудрилась подкрасться бесшумно, как тень. «Нет, спасибо», — ответил он на ее предложение. «Как самочувствие-то?» Она подошла к столу, положила нож. На черном ее тулупе не было ни капли воды. «Самочувствие мое отличное. Поглядел кровушку-то мою?» Старуха с ухмылкой посмотрела на него. Петров наконец понял, что не так с ее глазами. Зрачки. Он видел такие на фото в журнале. У антилопы. Горизонтальные, прямоугольные зрачки. «Не у тех ты, милок, врачей про меня спрашивал». «Откуда ты знаешь, что спрашивал?» «Показал бы ветеринару, тот бы сразу понял», сказала она, не отвечая на вопрос. И тут у него в голове, наконец, все сложилось. Слишком высокая для человека температура, непонятные показатели в анализах, странные зрачки, черная коза, которую он дважды видел на дороге. «Не может быть. Не верю», – прошептал он. Старуха захохотала. «Сейчас поверишь». Прямо у него на глазах она начала скукоживаться, уменьшаться. Ноги подломились, выгнулись коленями назад. Концы платка, завязанные под подбородком, превратились в бороду, косматый тулуп – в шерсть. На лице и руках жесткие волосы начали прорастать прямо через кожу, как в ускоренной съемке. Голова при этом с ужасающей скоростью вытягивалась, затылок втянулся, нос приплюснуло, как от сильного удара. Пальцы срастались между собой и костенели, пока не слились в два копыта. Спустя несколько секунд перед Петровым стояла коза. Та самая черная коза. Она посмотрела ему в глаза, пару раз стукнула передними ногами в деревянный пол, что-то издевательски проблеяла, а потом заорала, точно так же, как вчера вечером. Петров зажмурился и зажал руками уши, а когда снова открыл глаза, перед ним стояла старуха. «Не может быть», — повторил Петров. Ноги подкашивались. Старуха, видно, это заметила и толкнула в его сторону стул. «Хороший ты парень», — сказала она. «Не бросил бабушку в беде. Жалко только, что к хорошим жизнь-то обычно задом поворачивается. Тот доктор это тебя тоже хороший был. И что с ним сталось?» «Мне сказали, уехал». «Про тебя тоже так скажут». «Да я вроде не собираюсь никуда», – машинально ответил Петров. «И он не собирался. А теперь вон где». Она поманила доктора за собой, подвела к кровати и приподняла подзор. На полу лежали желтоватые кости. Петров опознал бедро и ключицу. «Не понимаю, как? Мы же только вчера с Зарецким здесь были. Все сгорело, все». «А кто, по-твоему, деревню-то поджег?» — спросила вдруг бабка. Она поднялась со стула и начала деловито сновать по комнате. Куда только делась ее немощь. Старуха проворно вынула из холодной печи большой чугунок и поставила на стол, а сама тем временем рассказывала. «Гуляла я по молодости с одним парнем. Егоркой звали. Говорил красиво, жениться обещал. А как из армии пришел, быстренько себе другую взял. Вот дождалась я, пока он один останется». «Что же, из-за какой-то древней истории целую деревню сжечь?» Петров чувствовал, что руки стали какими-то тяжелыми и неповоротливыми, словно каждую облепили глиной. «Древние истории, говоришь? Опозорил он меня!» — горкнула бабка. Доктор заметил на чугунке бурые потеки, очень похожие на кровь. «Замуж так и не вышло. Из села родного уехать пришлось. Да, и не хотела я всю деревню-то жечь. Кто ж знал, что так полыхнет. А про Егорку я точно знала, что не выберется. Старый уже был, еле ходил и видел плохо. Подобралась я как-то по осени к его избе, да паклю-то между венцов и подожгла». «Отомстила, значит, деду», — подытожил Петров. Бабка налила в чугунок воды, побросала какого-то сена, потом принялась разжигать печь. Нож на столе зловеще поблескивал в свете лампочки. «А сама-то ты как здесь оказалась?» – спросил доктор. Что-то подсказывало ему, что лучше бы убраться отсюда по-добру-поздорову, но сдвинуться с места было невозможно. Его словно парализовало. Он вдруг почувствовал слабый растительный запах, смешанный с дымом. Старуха задумалась. Видимо, вопрос Петрова поставил ее в тупик. Она вытащила из комода потрёпанную тетрадку, развернула на столе. И только после этого призналась, что и сама толком ничего не поняла. Но дело было вроде бы так. Неделю через три после расправы с несчастным Егоркой ей поплохело. Она вышла выпустить во двор козу и почувствовала, как что-то сжало в груди. «Инфаркт», – машинально решил Петров. Он так и сидел, как приклеенный. Попытался встать со стула, не смог. Словно вся тяжесть мира легла ему на плечи. Анастасия Семеновна поведала, что перед глазами у нее тогда все почернело, а потом она вдруг увидела себя со стороны, лежащей навзничь, без признаков жизни. Наблюдала, как приехал молодой доктор, предшественник Петрова, и сразу за ним Зарецкий, как бесчувственное тело погрузили в неизменную буханку и увезли. До козы никому дела не было, а когда спохватились, она уже давным-давно сбежала. Доктор, наконец, преодолел непонятную слабость и приподнялся. Успел заглянуть в бабкину тетрадку, заголовок гласил «Как перекинуться обратно?», прежде чем она подошла и с усмешкой усадила его обратно. Старуха едва дотронулась до его плеча, а он рухнул как подкошенный, словно она ударила его наотмашь. После того, как ее душа, по-видимому, переселилась в козу, ноги сами понесли Анастасию Семеновну в Никитина. Едва она прошла последний поворот, как почувствовала что-то странное. Не успела подумать, что хорошо бы опять человеком стать, как обернулась с собой. Огляделась, деревня на месте, хоть и пуста. Дома целёхонькие, словно никакого пожара и не было. Она зашла в дом Егора Захарыча, да так и решила в нем жить. «А с ним что случилось?» Петров мотнул головой в сторону кровати, под которой лежали кости. Он подозревал, что судьба его предшественника как-то связана с каракулями в тетрадке. Пока старуха рассказывала, он неимоверными усилиями поднялся на ноги и начал пятиться к двери. Выяснилось, что выходить из Никитина только козой бабке надоело, и она очень хотела бы иметь возможность бродить по окрестностям в человеческом своем обличье. Коварный поворот, перед которым постоянно глохла машина Петрова, Анастасию Семеновну в ее желании не поддерживал. Стоило ей пройти какую-то невидимую черту, как она против своей воли становилась козой. В доме у Егора Захарыча было полно книжек со всякими легендами, сказками и прочим фольклором. Вот в одной из них старуха и вычитала, что для успешного превращения надо отведать приготовленные с определенными травами человечины. «Ты для этого доктора угробила?» – спросил Петров. Дверь была прямо у него за спиной. «А что поделаешь?» – картинно вздохнула бабка. «Его проще всего сюда заманить было». «Прямо как меня», – подумал доктор. «Ну, конечно. Приезжай, врач, связанный клятвой помогать больным и не подозревающий, что деревни, куда его вызывают, давно нет». «Только, видать, что-то я напортачила тогда. И так, и эдак пробовала, да не помогло. Потом нашла книжку с картинками. Учебник, что ли, какой-то. Там всякая трава нарисована была. Ну и оказалось, что я не то сушила. Теперь разобралась. Все по уму сделаю». Петров резко повернулся, толкнул тяжелую дверь и вывалился в сени. Он думал, что бабка бросится за ним, но она не спешила. Мелькнула надежда. Может, успеет добежать до злополучного поворота, а уж там от козы-то как-нибудь отобьется. Дверь на улицу оказалась закрыта на засов. Доктор начал дергать его туда-сюда, пытаясь расшатать в тугих петлях. За спиной скрипнуло. Снова запахло дымом с привкусом горящего сена. Шаги медленно приближались. Петров рванул засов и, наконец, выбил его из петли. Когда он ударил в створки двери, они не шелохнулись. Он и забыл, как прошлым вечером безуспешно пытался их высадить. Доктор стащил рукав с плеча, натянул на кулак и ударил в окно. Свежий воздух немного рассеял дурманящий запах, но ноги у Петрова уже подкосились. Он осел на пол и беспомощно наблюдал, как старуха приближается к нему с длинным ножом в руке. «Ты же клялся людям помогать? Клялся же!» Петров закрыл глаза, только бы не видеть ее жутких прямоугольных зрачков. Климент Палыч держал оборону. Народу на утренний прием набежала полна амбулатория, а доктор все не шел. На него это было не похоже. Обычно являлся заранее, а тут мало того, что сам не пришел, так еще и телефон выключил. А главное, казенная буханка тоже куда-то подевалась. Когда Петров не появился к обеду, Климент Палыч позвонил Зарецкому. Тот почему-то страшно переполошился и поставил всех на уши, даже связи в соседних районах подключил. Но, несмотря на все усилия, ни доктора, ни УАЗик найти так и не смогли.